Глава 26. Каледония. Федеративное Содружество. 10 июля 3055 года. На Ламоне убийца избавился от личины Карлоса Негрона. Из зала ожидания космопорта он отправил сообщение. Все они были написаны очень простым языком, и в них говорилось о том, что он встретился с женщиной и собирается провести с ней некоторое время на Ламоне. Он просил, чтобы ответные сообщения направлялись на его имя, космопорт Ламона до востребования. Конечно же, это была ложь, потому что он не ожидал никакой корреспонденции. Несколько товарищей, которые появились у Карлоса Негрона за время совместной работы, также не хотели ни с кем иметь дело. Любовные сообщения, которые могли поступить на имя Негрона, были бы от агентов службы безопасности, каким-то образом вышедших на его след, и на чьи сообщения он совсем не хотел отвечать. На станции Ламон Карлос претерпел поразительное превращение. Из пьяницы, сквернослова и бродяги он стал членом неопританской секты Вильдмана, одетым в строгую черную рясу. В рясе, накрахмаленной до хруста, и в черной шляпе, прикрывавшей большую часть его лица, он забронировал билет на Т-корабль, совершавший короткий гиперпрыжок до Каледонии. Безотчетно страшась человека, затянутого с ног до головы в черной одежде, за все время перелета никто так ни разу и не заговорил с ним. Правда, надо сказать, что мнимого священника это как нельзя более устраивало. На Каледонии убийца еще раз сменил обличье, снова воспользовавшись гостиничным номером, снятым несуществующей корпорацией. Грозный член секты Вильдмана исчез, и вместо него появился Чак Грейсон. Грейсон, направляющийся на веселый праздник на Солярисе, был одет в кричащие одежды, которые заставили бы любого члена секты Вильдмана забиться в истерике. Чак забронировал себе место на шаттле под названием «Леди Удача» и сразу после того, как прошел на борт, сложил свои вещи в кабине и немедленно направился в зал отдыха. Там его кричащая одежда выглядела так, словно полоски тигра в джунглях. Протиснувшись сквозь толпу отдыхающих, он оказался стоящим плечом к плечу со сногсшибательной блондинкой, одетой в платье, сшитое из ткани такого же типа, как и его рубашка. «У вас великолепный вкус в выборе одежды, мисс». Ее зеленые глаза, изучающие, осмотрели его сначала снизу вверх, а потом сверху вниз. «Калей. Я Юдив Калей, но мои друзья зовут меня Джуди. И ваш вкус тоже неплох, мистер Чарльз Грейсон. Мои друзья зовут меня Чак». Убийца видел, как бармен подает ей два больших бокала, наполненных какой-то мутноватой жидкостью, с воткнутым в середину бумажным зонтиком. «А это вкусно?» Джуди кивнула. «Великолепно!» Она сделала глоток и облизала губы. «Я отдам вам один, но другой я обещала своей соседке по каюте. Присоединяйся к нам, когда закажешь себе что-нибудь. Мы сидим вон в том углу». Когда она ушла, убийца попросил бармена сделать ему точно такой же напиток, а затем прижал большой палец к окошечку в стойке, и стоимость напитка была сразу же включена в его счет. Получив бокал, он протолкался сквозь толпу и нашел угловой столик. Джуди подвинулась так, чтобы он смог сесть рядом с ней за полукруглый стол. «Чак, это Ронда, моя соседка по каюте. А это Джон, Тони, Джордж и Майк». «Чак Грейсон, привет». Он сел и вежливо улыбнулся, почувствовав, как ее правая нога прижалась к его левой. «Кажется, вы все знакомы друг с другом. Вы встретились только здесь или...» Джон, высокий мускулистый мужчина, явный тип лидера, отклонился назад, положив свою руку на плечи Тони. «Мы все работаем в Феникс Допс, в отделе торговли электроникой. Объем продаж на это Рождество в конце концов пошел вверх, и у нашего отдела оказался самый высокий процент прибыли. Поэтому мы и получили двухмесячное увеселительное путешествие на Солярис». «Здорово!» Чак поднял свой бокал и улыбнулся. «Мои поздравления!» Ронда отпила немного из своего бокала. «А чем занимаешься ты, Чак?» Убийца заставил Чака покраснеть. «А я писатель за спиной. Я работаю со знаменитостями и прочими шишками и помогаю им писать автобиографии. Иногда я еще пишу и статьи о тех, кому улыбнулась удача». Темные глаза Джона пристально посмотрели на него. «Ну а это путешествие для тебя работа или отдых?» «Предполагалось, что первое, но я надеюсь выкроить время для второго. Он весело оглядел присутствующих. «Скажу по секрету, я собираюсь взять интервью у Кая Аллардаляо». Ронда даже взвизгнула от восхищения. «О, он такой милый!» Все сидящие за столом тихо засмеялись, и Ронда стала пунцово-красной. «Да, он такой». «Я надеюсь, что ты не одинока в своих чувствах, Ронда». Убийца попробовал фруктовый напиток и сразу же понял, что в него добавлен алкоголь. Он выпрямился, решив, что с этим коктейлем нужно обращаться аккуратно. Аллард Ляо никогда не рассказывал о том, что он делал на планете Алин, и мой издатель надеется, что я сумею вытянуть из Кая историю об этом. Ронда улыбнулась, как кошка, поймавшая целую стаю канареек. Я слышала, что после того, как принц Виктор пытался убить его, Кай устроил на планете восстание, которое изгнало кланы, и что он лично убил вождя клана, сражаясь с ним один на один, после чего стал правителем этого мира. Тони, маленькая блондинка, сжавшись под мясистой рукой Джонни, заговорила тихим голосом. «Я не думаю, что принц пытался убить Кая». Майк громко засмеялся. «Тони, ты не веришь и в то, что Виктор убил верховного правителя?» «Он не делал этого». Джуди нагнулась к нему и громко прошептала. «Тони встречалась с принцем однажды, много лет назад. Она выросла на Таркаде и ходила на танцы на Нейджел-ринге». Тони подняла голову и упрямо надула нижнюю губу. «Да, я встречала его и даже танцевала с ним. Он слишком порядочный человек для того, чтобы убить верховного правителя. Он не мог сделать этого». Убийца покачал головой. «Я писал книгу и последние 2 месяца был совершенно выключен из общественной жизни. Принц убил свою мать?» Джон отмахнулся от его вопроса. «Это не официальный разговор». «Ты думаешь, они сказали бы, даже если бы это было правдой?» – спросил Рона. Майк отодвинул в сторону свой бокал с пивом и принялся левой рукой рисовать на столе. «Похоже на то, Чак. Виктор приказал своей сестре оставить свою мать всего на 2 дня, чтобы народ мог попрощаться с ней, а потом похоронить ее, а сам даже не присутствовал при этом. А теперь говорят, что он лично занимается расследованием дела об убийстве своей матери и что смотрит все фильмы о ней. Если его сестра Катерина не вмешается, то все федеративное содружество окажется погруженным в хаос». Чак задумчиво кивнул. «Я понимаю, о чем ты говоришь. Я не могу назвать ни одного из прошлых правителей Федеративного Содружества, который убил бы своего предшественника. Смотрите, в среднем человек живет 100 лет, но у правителей жизнь короче как минимум на 20 лет. Однако сейчас, припоминаю, ходили слухи, что верховный правитель подстроил катастрофу своему мужу, чтобы самой управлять Федеративным Содружеством, но они оказались беспочвенными». Ронда покачала головой. «Да, но вспомни, что ведь это Виктор обнаружил своего отца. Кто может сказать, что старина Виктор не укокошил Хэнса?» «Чтобы его мать стала правительницей?» Джон нахмурился. «У него не было мотива, чтобы сделать это». «Хэнс собирался отнять у Виктора 10-ю бригаду Лириан из-за того, что получил секретное донесение от Кая Алларда о том, что Виктор пытался убить его на планете Алин. Кроме того, Хэнс собирался отречься от своего сына, так как не мог ему простить, что тот женился на Оми Курита, когда находился в пространстве драконов». Джордж постучал костяшками пальцев по столу. «Вы все ошибаетесь насчет Виктора. Верховный правитель была убита членами движения «Природа-1». Они убили ее, используя микозия псевдофлора, знак протеста против того, что генетика поставлена на службу для удовлетворения человеческих страстей и капризов. Официальная версия о сумасшедшем убийце – это всего лишь утка». «Если ты прав», — возразил Ронда, — «почему же тогда на столько вопросов до сих пор нет ответов?» «Потому что правительство не хочет, чтобы люди знали о том, насколько в действительности распространено движение «Природа-1», так как это может вызвать панику». Джуди легонько подтолкнула своего соседа локтем. «Они могут говорить об этом часами, а я хочу размять ноги. Не хочешь составить мне компанию и прогуляться по кораблю?» Убийца кивнул. «С удовольствием». «Это можно устроить». Джуди взяла его руку в свою и повернулась к друзьям. «Мы встретимся с вами позже». «Гораздо позже».